Глава 6. Неспортивное поведение. Как избавиться от предрассудков, пошатнув стереотипы. Как же я ненавидел Янкис. На первой исповеди мне даже пришлось признаться, что я желала разным игрокам Янкис сломать руки и ноги. Дорис Кернс Гудвин. В 1983 году Дэрил Дэвис приехал на концерт кантри-музыки в Мэриленде, где должен был играть на фортепиано. Он уже не раз оказывался единственным черным в зале. Но этим вечером он впервые поговорил с расистом. После выступления к Дэрилу подошел белый мужчина в годах и выразил удивление тем, что черный музыкант играет как Джерри Ли Льюис. Дэрил ответил, что вообще-то они с Льюисом дружили, и он сам не раз говорил, что на него сильно повлияла черная музыка. Собеседник не очень-то поверил, но пригласил Дэрила выпить по стаканчику. Вскоре мужчина признался, что ни разу не пил с чернокожим, и даже объяснил, почему. Он был членом Ку-клукс-клана, расистской организации, которая уже целый век охотилась на афроамериканцев, и одного из них линчевали всего 2 года назад. Оказавшись лицом к лицу с человеком, который ненавидит всех людей с таким же цветом кожи, как у вас, инстинктивно хочется бежать, бить или замереть, и это естественно. Но Дэрил среагировал иначе, он рассмеялся. Чтобы доказать, что он не шутит, мужчина достал членскую карточку Ку-клукс-клана, и Дэрил снова задумался о том, что волновало его с 10-летнего возраста. В конце 1960-х он участвовал в параде младшей дружины бойскаутов, и белые зрители забросали его банками, бутылками и камнями. Это было его первое столкновение с расизмом, и он имел полное право злиться, но больше был озадачен. «Они же меня даже не знают, тогда почему ненавидят?» В завершении разговора куклукс-клановец дал Дэрилу номер телефона и попросил звонить, когда тот будет гастролировать поблизости. Через месяц музыкант так и сделал, и его новый знакомый пришел сам и привел друзей. Со временем они сдружились, и тот мужчина порвал с Ку-клукс-кланом. В жизни Дэрила это тоже был поворотный момент. Позже он задаст свой вопрос великим магам и великим драконам, руководству Ку-клукс-клана. С тех пор Дэрил убедил многих расистов уйти из Ку-клукс-клана и избавиться от ненависти. Мне было интересно, как происходит подобная трансформация, когда прерывается цикл самонадеянности у человека, увязшего в стереотипах и предубеждениях относительно других людей. Как ни странно, поиск ответов начался с бейсбола. Нетерпимость в игре в мяч. Янкис намыло, Янкис намыло. Летний вечер. В Фенуэй-парке мой первый и последний бейсбольный матч Бостон-Ред-Сокс. В 7-м ининге 37 тысяч человек, не сговариваясь, начали скандировать. Весь стадион дружно поносил Нью-Йорк-Янкис. Я знаю историю столетнего соперничества команд, самого напряженного в американском профессиональном спорте. Естественно, я ожидал чего-то подобного просто не в тот день, потому что Янкис там не было. Бостон Ред Сокс играли против Окленд Ас, а болельщики кричали команде, которая была за сотни миль оттуда. Как если бы на дегустации Бургер Кинга и Вендис начали скандировать «Долой Макдоналдс». Я задумался, настолько ли фанаты ненавидят Янкис, насколько любят свою команду. Бостонские родители учат отпрысков показывать в сторону Янкис неприличный жест и презирать все полосатое, а самая популярная надпись на футболках здесь — «Янкис намыло». Фанатов Red Sox опрашивали, за какую сумму они согласились бы выступать против своей команды, и в среднем они назвали $503. А за то, чтобы болеть за Янкис, они запросили больше — $560. Ненависть так глубока, что видна на снимках мозга, когда фанат Red Sox видит поражение Янкис, у него активируется участок, отвечающий за вознаграждение и удовольствие. И так обстоит дело не только в Бостоне. Анализ твитов 2019 года показал, что Янкис не любят больше всех в 28 из 50 штатов США, что объясняет популярность этой футболки. Недавно я задал приятелю, ярому поклоннику Red Sox, простой вопрос. Что заставило бы его болеть за Янкис? Он, не задумываясь, ответил, если бы они играли против Аль-Каиды, наверное. Одно дело любить свою команду и совсем другое ненавидеть их соперников до такой степени, чтобы сомневаться, будешь ли за них болеть, если они выйдут на поле с террористами. Сильная неприязнь к спортивной команде и ее болельщикам говорит о нелестном взгляде на целую группу людей, о стереотипах, доходящих до предрассудков. Чем убежденнее вы в своем мнении, тем меньше шансы, что вы его пересмотрите. Соперничество существует не только в спорте, но и везде, где возникает враждебность к некой группе, конкурирующей с нами за ресурсы или угрожающей нашей идентичности. Из-за соперничества Adidas и Puma несколько поколений обособлялись и ходили в разные пекарни, бары и магазины и даже отказывались от свиданий, узнав, что понравившийся кандидат работает на конкурирующую компанию. Что касается политики, вы наверняка знаете демократов, которые считают республиканцев жадными, невежественными и бессердечными кретинами, и республиканцев, называющих демократов ленивыми, лживыми и чересчур чувствительными неженками. Стереотипы привязываются, предрассудки укореняются, и мы не просто идентифицируем себя со своей группой, но и сравниваем с соперниками, чтобы убедиться. Такими мы точно не хотим быть. Мы не только проповедуем достоинства своей стороны, но и с удовольствием обвиняем во всех грехах оппонентов. С предрассудками, глядя на соперников, люди подчас готовы на все, чтобы превознести свою группу и принизить чужаков вплоть до нанесения вреда и прочих неправедных поступков. В спортивном соперничестве эту черту пересекают часто. Я знаю как минимум одну фанатку Штеффи Граф, которая ликовала, когда Монику Селиш в 1993 году ударили ножом прямо на корте. В 2019 году на финальных играх НБА Кевин Дюран получил травму, и некоторые фанаты Торонто Рапторс торжествовали, тем самым доказав, что даже канадцы способны на жестокость. Один радиоведущий сказал: «Нет такого фаната в профессиональном спорте, который не радовался бы травме соперника, потому что теоретически это упрощает команде путь к победе». При всем уважении, если человека больше волнует исход игры, чем реальные человеческие страдания, то он социопат. Агрессия простирается и за пределы игрового поля. От Барселоны до Бразилии между фанатами нередки драки. Жульничество тоже процветает, и не только среди игроков и тренеров. Студентам из Государственного университета Огайо платили за участие в эксперименте и предупредили, что удвоят оплату, если те солгут учащимся из другого университета, а тем в таком случае урежут вознаграждение в два раза. Студентам Мичиганского университета лгали в два раза чаще, чем тем, кто учился в вузах Беркли и Вирджинии. Откуда берутся стереотипы о разных группах и что нужно, чтобы их переосмыслить? Вписаться и выделиться. За десятки лет не раз подтверждалось, что даже условные границы между группами не исключают враждебности. Взять хотя бы невинный вопрос: что вы больше любите, хот-доги или сэндвичи? Когда его задавали студентам в рамках исследования, большинство пошли на то, чтобы их единомышленники лишились доллара, лишь бы противники получили меньше. В любой группе человек стремится получить и признание, и социальный статус. Идентифицируя себя с группой, он удовлетворяет оба запроса, становится частью племени и гордится его победами. В классических исследованиях в университетских кампусах психологи обнаружили, что после победы любимой футбольной команды студенты надевают одежду с эмблемой учебного заведения. От Аризонского университета до Нотр-Дама и Южно-Калифорнийского университета студенты воодушевлялись победами на субботних матчах и по воскресеньям щеголяли в форменных футболках, шапках и куртках. Если команда проигрывала, они не прикасались к символике университета и дистанцировались от спортсменов, говоря «они проиграли» вместо «мы проиграли». Некоторые экономисты и финансовые эксперты даже отмечали рост фондового рынка после победы команды страны на чемпионате мира и падение после проигрыша. По поводу влияния футбольных проигрышей на фондовый рынок ведутся активные споры. Хотя эффект доказан многочисленными исследованиями, в некоторых случаях он не подтверждался. Я думаю, дело в популярности футбола в стране. Когда на победу команды делают большие ставки, проигрыш не может ничего не значить. Как бы спорт ни влиял на рынки, на настроение людей он, безусловно, сказывается. В исследовании с участием европейских офицеров выяснилось, что когда их любимая команда в воскресенье проигрывает в понедельник на службе, им труднее сосредоточиться, что, вероятно, негативно сказывается на их продуктивности. Соперничество чаще всего возникает между командами, расположенными по соседству, часто играющими и равными по силе. Янкис и Ред Сокс этому соответствуют. Обе с восточного побережья. Встречаются по 18-19 раз за сезон. У обеих много побед. На 2019 год они провели по 2200 матчей. И каждая выиграла более 1000 раз. Помимо этого, у них больше фанатов, чем у любых других команд. Я решил выяснить, что заставит болельщиков пересмотреть мнение о команде противников. Вместе с докторантом Тимом Кундро мы провели серию экспериментов с участием преданных фанатов Янкис и Ред Сокс. Чтобы понять, каким стереотипам они подвержены, мы попросили больше 1000 человек назвать 3 вещи, которые не нравятся им в фанах соперников. И те, и другие болельщики упоминали примерно одно и то же – акцент, бороды и запах прогорклых кукурузных чипсов. Если стереотип уже сформировался, его сложно пересмотреть по интеллектуальным и социальным причинам. Психолог Джордж Келли заметил, что убеждения сравнимы с очками. Они нужны нам, чтобы видеть происходящее и ориентироваться в пространстве. Угроза мнению разбивает очки. Без них мы плохо видим и, естественно, настораживаемся. По наблюдениям Келли, агрессивнее всего мы отстаиваем суждения, в которых в глубине души сомневаемся. Вместо того, чтобы взять другие очки, мы так мысленно изворачиваемся, пока не находим угол зрения, при котором укоренившемуся мнению ничто не угрожает. Прилипчивость стереотипов можно объяснить и социальными причинами. Мы склонны общаться с теми, кто их разделяет, и после этого особенно яростно цепляемся за свои представления. Это явление называется социальной паралитизацией. Оно подтверждено сотнями экспериментов. Присяжные с авторитарными убеждениями, собравшись вместе, требуют более строгого наказания. Руководство чаще принимает решение о выплате крупных премий после группового обсуждения. Сторонники правовой защиты, маргинализованных групп и однополых браков приобретают более экстремальные взгляды после общения с людьми, разделяющими их позицию. От проповедничества и обвинений они движутся к политиканству. Поляризация усугубляется конформностью. Новые члены группы вписываются в нее и приобретают статус, подражая носителям радикальных взглядов. Среди фанатов Red Sox вы неизбежно услышите гадости про Янкис. Почаще ездите на стадион вместе с ярыми болельщиками, и ваши взгляды окрепнут и закоснеют. Когда это произойдет, в своей команде вы будете видеть только хорошее, а в противоположной — исключительно плохое. Если напоминать болельщикам ради снижения накала соперничества, что это просто игра, риск только растет. Фанаты ощущают угрозу идентичности и становятся еще агрессивнее. Идея о том, как этого избежать, пришла ко мне из космоса. Гипотеза 1. В чужой лиге. Покинув планету Земля, вы, скорее всего, переосмыслите многие чувства, испытываемые к другим людям. Коллектив психологов изучал влияние космического пространства на внутреннее состояние, интервьюируя и опрашивая более сотни астронавтов и космонавтов и анализируя их биографии. После возвращения из космоса астронавты меньше озабочены индивидуальными достижениями и личным счастьем. Их больше интересует общее благо. Сразу появляется глобальное осознание, сильное неудовлетворение положением дел в мире и желание изменить его к лучшему, вспоминая член экипажа «Аполлона-14» Эдгар Митчелл. С Луны люди, провоцирующие международную напряженность, выглядят ничтожно. Хочется взять политика за шиворот, протащить его 250 000 миль и сказать: «Гляди туда, сукин ты сын». Такая реакция называется эффектом обзора. Красочнее всех его описал капитан космического шаттла Джефф Эшби. Он вспоминал, что взгляд на Землю из космоса изменил его бесповоротно. Находясь на Земле, астронавты смотрят на звезды. Мы их очень любим, но из космоса они выглядят так же, как с родной планеты. Разница только в том, что ее видно вместе с ними. Во время первого полета я наблюдал Землю 15 минут. Поднял глаза от списка в момент, когда мы пролетали над ее освещенной частью, и иллюминаторы были обращены вниз. Под нами оказался африканский континент, и он исчез из поля зрения так же быстро, как город, над которым проносишься на самолете. Мы сделали полный круг за 90 минут и увидели голубое свечение земной атмосферы. Глядя на тонкий и хрупкий атмосферный слой, под которым живет человечество, понимая, что он объединяет людей на противоположных точках планеты без видимых границ, создается ощущение, что это наше общее пространство, где существуем мы все. Если посмотреть на снимки Земли из космоса, понимая, что у всех нас общая идентичность. Мне захотелось создать подобный эффект обзора для бейсбольных болельщиков. Есть данные, что общая идентичность сплачивает соперников. В одном эксперименте психологи давали фанатам футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» короткие письменные задания двух типов, распределяя их случайным образом. Потом на улице перед участниками исследования падал бегун и стонал, схватившись за лодыжку. Он был одет в футболку команды соперников, и ученых интересовало, будут ли ему помогать. Из тех, кто писал о любви к команде, помогли всего 30%. А из тех, кто излагали, что у них общего со всеми футбольными болельщиками, 70%. Мы с Тимом тоже попробовали заставить фанатов Red Sox и Yankees задуматься над общей идентичностью рьяных поклонников бейсбола, но у нас не получилось. Они не стали лучше относиться друг к другу и не стремились помогать, если не случалось ничего плохого. Общая идентичность имеет значение не в любой ситуации. Когда с болельщиком соперников происходил несчастный случай, размышления на тему общей идентичности могли подтолкнуть свидетелей помочь, но если тому не грозила опасность, и он не нуждался в немедленной помощи, пусть этот дятел выкручивается сам. «Мы все любим бейсбол», — написал болельщик Red Sox. «Просто фанаты Yankees болеют не за ту команду». А еще один отметил, что общий интерес к бейсболу на его мнение не влияет. «Yankees — отстой, из-за них болеют дураки». Гипотеза 2. Сочувствие к врагу. Далее я обратился к психологии мира. Много лет назад выдающийся психолог Эрб Кельман, переживший Холокост, взялся бороться со стереотипами, стоящими за палестино-израильским конфликтом. Он пытался научить обе стороны испытывать понимание и сочувствие друг к другу. Кельман разработал интерактивный курс по решению задач, в котором влиятельные лидеры Палестины и Израиля конфиденциально обсуждали пути мирного урегулирования. В течение нескольких лет они собирались и делились опытом и взглядами, обсуждали потребности и опасения друг друга и искали новые пути разрешения конфликта. За это время не только пошатнулись стереотипы, но и сложились прочные дружеские отношения. В спорте проще гуманизировать соперников, потому что ставки не так высоки, а на игровом поле все равны. Я перешел к другому противостоянию, не менее острому, баскетбольных команд Университета Северной Каролины УСК и Университета Дьюка УД. Я спросил Шейна Батье, благодаря которому в 2001 году Университет Дьюка вышел на чемпионат Национальной ассоциации студенческого спорта, что заставило бы его болеть за Университет Северной Каролины. Он сразу ответил, если бы они играли против талибов. Никогда не подумал бы, что столько людей мечтают одолеть террористов в любимом виде спорта. Мне стало интересно, поможет ли гуманизация избавиться от стереотипов. Мы с коллегами Элисон Фрагейл и Карен Нолтон устроили эксперимент и попросили студентов Университета Северной Каролины помочь ровеснику написать резюме. Когда мы упоминали, что тот окончил Университет Дьюка, ему соглашались уделить время только в случае, если у него были серьезные материальные трудности. Сочувствуя его положению, в нем видели просто человека, заслуживающего помощи, равного себе. Но оценка восприятия конкурирующего университета показала, что соперничество никуда не делось. Критику в его адрес воспринимали как комплимент, а похвалы как личное оскорбление. Мы изменили отношение участников к отдельно взятому студенту, но стереотип никуда не делся. С тем же успехом мы с Тимом пытались гуманизировать фанатов Янкис. Болельщики Red Sox читали трогательный рассказ любителя бейсбола о том, как дедушка учил его играть, а мама подавала мяч. В самом конце упоминалось, что он ярый поклонник Янкис. Один фанат Red Sox сказал, написано искренне, это нетипичный болельщик Янкис. Второй заметил, он не похож на других фанатов Янкис, потому что сечет фишку. «Ох ты ж, мне так и нравилось, пока я не прочитал в конце про Янкис», — сокрушался третий. «Но с ним у нас, наверное, больше общего, чем с типичными болельщиками этой команды. Он нормальный». Эрб Кельман столкнулся с аналогичной проблемой, работая с израильтянами и палестинцами. На курсе они начали доверять присутствующим, но стереотипное восприятие всей группы сохранилось. В идеальном случае, узнав об отдельных представителях группы, участники эксперимента должны были гуманизировать ее полностью. Но на деле, близко узнав одного человека, они приписывали ему отличия от ненавистных соперников. Встречая членов группы, не вписывающихся в шаблон, мы не переосмысливаем стереотип, потому что воспринимаем их как исключение, а не как типичных представителей. Так что эта попытка тоже провалилась. Пришлось придумать кое-что новое. Гипотеза 3. Звери привычки. Моя любимая реклама начинается с крупного плана. Мужчина и женщина сливаются в поцелуе. Потом камера отъезжает, и мы видим, что на нем толстовка Ohio State Buckeyes, а на ней футболка Michigan Wolverines. Подпись «Если бы не спорт, было бы романтично». Как давний болельщик Michigan Wolverines, я не должен любить Buckeyes. Подвал моего дяди был забит всяким хламом, символикой команды. По субботам он вставал в 3 часа утра, чтобы подготовиться к спортивной тусовке на парковке у стадиона и отправлялся туда на микроавтобусе с эмблемой Michigan Wolverines. После университета я вернулся домой в Мичиган поступать в магистратуру, а мой сосед по комнате уехал учиться в медицинскую школу в Огайо, и, естественно, я ему расписывал, насколько тут все лучше. Несколько лет назад я познакомился с необычайно милой женщиной за 70. Она работала с пережившими Холокост. Прошлым летом она вскользь упомянула, что училась в Огайо, и я машинально ответил «сочувствую», и тут же устыдился. Какая разница, где она училась 50 лет назад? Откуда у меня такое отношение? Внезапно показалось странным, что можно до такой степени не любить спортивную команду. Древнегреческий философ Плутарх писал, как Тесей плыл с Крита в Афины на деревянном корабле. Чтобы он не развалился, вместо износившихся досок ставили новые и в итоге заменили все. Судно выглядело по-прежнему, но состояло из других частей. Можно ли было считать его тем же самым кораблем? Позже философы усложнили вопрос еще больше. Если снова собрать корабль из старых досок, он будет прежним? Корабль Тесея похож на спортивную команду, если вы из Бостона, но не любите Янкис 1920-х за то, что они переманили Бэйба Рута и Янкис 1978-го за победу в мировой серии. Сейчас в команде с тем же названием другие игроки. Сменились менеджеры и тренеры. И стадион перестроили. Как сострил Джерри Сайнфелд, вы болеете за одежду. Фанаты преклоняются перед игроком, но стоит ему уйти в другую команду, его освищут. Тот же человек в другой футболке, но его уже ненавидят. Намыло. Другая футболка. Намыло. Я думаю, это ритуал. Веселый, но бессмысленный, и мы придерживаемся его по привычке. Мы, не раздумывая, усвоили его в детстве или уже взрослыми, чтобы, например, после переезда встроиться в новое сообщество. Иногда любовь к команде играет положительную роль, когда мы знакомимся в барах, да в пять, или обнимаемся после спортивной победы. Это дает ощущение солидарности. Если задуматься, все решает случайность рождения. Появись вы на свет в Нью-Йорке, а не в Бостоне, разве вы ненавидели бы Янкис? Для третьего эксперимента мы с Тимом снова набрали болельщиков Янкис и Ред Сокс. В доказательство преданности команде они должны были назвать по фотографии имя игрока, с которым в прошлом году она выиграла мировую серию. Затем мы намеревались расширить горизонты участников. Сначала, чтобы они осознали сложность своих убеждений, мы попросили их перечислить три отрицательные и три положительные черты фанатов команды соперников. Про отрицательные вы уже читали, но им все же удалось назвать несколько положительных. Затем нескольким случайно выбранным участникам дали задание подумать о том, что вражда появилась случайно. Подумайте и напишите о том, что причины, по которым болельщики Янкис и Ред Сокс не любят друг друга, чисто случайные. Например, если бы вы родились в семье поклонников другой команды, то болели бы за нее. Чтобы оценить степень враждебности, мы предложили бейсбольным фанатам решить, насколько острый соус будут продавать на стороне стадиона, где сидят соперники. Для этого мы придумали легенду о том, что исследователи потребительских продуктов планируют проводить дегустацию на бейсбольных стадионах. Участники, получившие задание обдумать свою враждебность, выбирали менее острый соус. Еще мы дали им возможность испортить показатели соперников в оплачиваемом математическом тесте на время, выбрав более сложные задачи. В этом случае участники, выполнявшие дополнительные задания, выбирали более простые вопросы. Здесь мы не просто добились симпатии к отдельному представителю. Участники изменили мнение о соперниках в целом. Их неудачи уже не казались им таким успехом, победа – оскорблением, а направленная на них критика – комплиментом в свой адрес. Они были готовы поддержать команду соперников, что обычно немыслимо, надеть одежду с символикой, сесть в другой части стадиона, голосовать за игроков на матче всех звезд и даже хвалить в соцсетях. Некоторые фанаты приравнивают все это к смертному греху, но, судя по комментариям наших участников, они пришли к переосмыслению своей позиции. Глупо ненавидеть кого-то только за то, что он болеет за другую команду. Теперь я хочу пересмотреть свое отношение к болельщикам, которые мне не нравятся, пусть они и поддерживают наших соперников. Если бы меня кто-нибудь не любил из-за того, за какую команду я болею, это казалось бы мне несправедливым. Это предрассудок — судить меня за одну черту и за нее же ненавидеть. Мне кажется, после этого я буду по-другому относиться к фанатам Red Sox. То, за кого они болеют, ничего не говорит о них как о людях, хотя в своих бейсбольных пристрастиях они и не правы. Ну, наконец-то! Далее мы решили вычленить основные причины изменения взглядов. Оказалось, главную роль сыграли размышления о случайной природе вражды, а не о положительных качествах болельщиков другой команды. Независимо от того, появились у участников исследования причины симпатизировать соперникам или нет, враждебность снизилась после осознания бессмысленности противостояния. Представляя себе, как это неприятно, когда тебя не любят по глупейшим причинам, они осознали реальные последствия конфликта и поняли, что ненависть в спорте — не просто игра. Вход в параллельную вселенную. Вне лаборатории развенчания стереотипов и низвержения предрассудков происходит не за один день. Даже ничего не подозревая, изначально люди мгновенно уходят в оборону, почуяв угрозу своим убеждениям. Чтобы до них достучаться, недостаточно просто сообщить им о случайности их мнений. Главное — пробудить в них контрафактное мышление, заставить задуматься, что они считали бы важным, будь в их жизни все иначе. В психологии контрафактное мышление подразумевает рассуждение, как сложилась бы жизнь в других обстоятельствах. Понимая, как легко мы могли бы обрести разные стереотипы, проще идти к переосмыслению нынешних. Контрафактное мышление настраивается, например, такими вопросами. Какие у вас были бы стереотипы, будь у вас африканское, латиноамериканское, азиатское или индийское происхождение? Каких мнений вы придерживались бы, проживая на ферме, а не в городе или в стране с другой культурой? Что вы думали бы, живя в XVIII веке? Как вы уже знаете от чемпионов по дебатам и специалистов по переговорам, вопросами можно подтолкнуть людей к переосмыслению взглядов. Контрафактные вопросы отличаются от обычных тем, что вынуждают людей проверить, откуда проистекают их убеждения и пересмотреть отношение к другим группам. Люди становятся скромнее, задумываясь, насколько их мнение зависит от жизненных обстоятельств. Они могут заключить, что некоторые их давние взгляды слишком упрощенные, и начать сомневаться в негативных воззрениях. Колебания пробуждают любознательность по отношению к другим группам, и иногда обнаруживается неожиданное сходство. Недавно я нашел один способ спровоцировать контрафактное мышление. Основательница стартапа пригласила меня на общее собрание по обмену мнениями о том, как лучше понимать других и самих себя. Во время непринужденной беседы она упомянула, что увлекается астрологией, как и остальные сотрудники. Я спросил, не могут ли у них быть ошибочные стереотипы, связанные со знаками зодиака. Вы ведь знаете, что нет никаких доказательств тому, что гороскоп влияет на личность. Она — типичная позиция Козерога. Вообще-то, я, кажется, лев. Интересно, что заставило бы вас передумать. Она. Мой партнер пытался меня переубедить с тех пор, как мы начали встречаться. В итоге он сдался. Мое мнение ничто не изменит. Значит, вы мыслите не как ученый. Астрология — ваша религия. Она. Ну да, в какой-то степени. А если бы вы родились в Китае, а не в США? Говорят, дев там сейчас не берут на работу и не выбирают на сайтах знакомств. Они стали жертвами стереотипа. Считается, что у дев сложный характер, и они обидчивые. А на Западе, Адам, дискриминируют скорпионов. Психологи действительно недавно провели исследование и обнаружили, что случайно выбранные названия знаков зодиака могут порождать стереотипы и стать причиной дискриминации. Дева. Вирджа на китайском звучит как девственница, virgin, что ассоциируется со старой девой, сварливой, брезгливой, дотошной и чересчур привередливой. Вначале она возражала, но, смекнув, что в Китае у нее были бы совершенно другие стереотипы, заметила закономерность. До нее дошло, что к целой группе относятся незаслуженно плохо только на основании положения Солнца и Луны в день их рождения. Поняв, как несправедливо притеснять людей по знаку зодиака, она помогла мне в исследовании. В завершение беседы я предложил еще раз встретиться и обсудить науку о личности. Больше четверти коллектива согласились. Потом один из сотрудников написал: «Мой главный вывод из этого разговора — как важно забывать то, что знал, чтобы не быть невеждой». Осознав случайность стереотипов, люди с большей готовностью пересматривали свои взгляды. Психологи обнаружили, что многие наши убеждения являются культурными клише. Их все знают, но никто не подвергает сомнению. Если рассмотреть их поближе, часто оказывается, что они возведены на шатком фундаменте. У стереотипов нет такой структурной цельности, как у тщательно спроектированных кораблей. Они больше похожи на башню из игры Дженга, качаются на нескольких кирпичиках без несущих балок. Чтобы их разрушить, иногда достаточно ткнуть пальцем и надеяться, что люди возведут новые убеждения на более прочной основе. Может ли такой подход увеличить пропасть между людьми? Я не верю, что он поможет разрешить палестино-израильский конфликт или искоренить расизм. Но, пожалуй, это шаг к чему-то большему, чем просто переосмысление стереотипов. Возможно, мы усомнимся в необходимости вообще составлять мнение о группах. Если заставить человека остановиться и задуматься, он может осознать абсурдность применения группового стереотипа к индивидууму. Согласно исследованиям, у групп больше схожих черт, чем различий. И порой люди внутри сообществ различаются больше, чем сообщества между собой. Иногда после отказа от стереотипов представители сопернических групп перестают казаться такими уж плохими, особенно если познакомиться с ними лично. Более полувека социальные ученые наблюдают за результатами межгруппового контакта. В метаанализе более 500 исследований с более чем 250 тысячами участников в 94% случаев контакт с представителями других групп частично развеял предрассудки. Это несомненный факт, хотя такой способ не панацея. Личное общение лучше всего помогает выдернуть ненадежные блоки из башни стереотипа. Именно так и поступил Дэрил Дэвис. Как темнокожий музыкант противостоял белым расистам? Однажды Дэрил ехал в машине с начальником подразделения Ку-клукс-клана, обладателем титула «Возвышенный циклоп». Тот делился с Дэрилом своим мнением об афроамериканцах. По его словам, эти люди принадлежат к недоразвитому виду, мозг у них меньше, чем у белых, поэтому они не слишком умны и в придачу генетически предрасположены к насилию. Дэрил сказал, что хотя он темнокожий, ни разу ни в кого не стрелял и не угнал ни одного автомобиля. Циклоп возразил, что криминальный ген музыканта пока спит. Дэрил решил побить циклопа его же оружием. Он предложил ему назвать трех черных серийных убийц. Оппоненту это не удалось, и Дэрил зачитал длинный список знаменитых белых маньяков, а после заявил, что его собеседник должно быть тоже из них. Расист запротестовал, ведь он никого не убивал, и Дэрил парировал тем, что ген убийцы у циклопа еще не разбужен. «Ну, это вздор», — разнервничался Ку-клукс-клановец. «Тоже мне логика». Дэрил согласился. «Вы правы. Это полная ерунда, но не глупее того, что вы сказали обо мне». Циклоп присмирел и сменил тему. Через несколько месяцев он сказал Дэрилу, что все еще думает о том разговоре. Темнокожий музыкант посеял зерна сомнения и заставил оппонента переоценить убеждения. В итоге циклоп вышел из Ку-клукс-клана и вручил Дэрилу свою зловещую униформу. Дэрил определенно неординарная личность. В борьбе против предрассудков он не только ввязался в поединок, но и победил. Как правило, к переосмыслению надо почаще обращаться высоко поставленным людям, поскольку на их взгляды многие равняются и редко решаются оспаривать. Угнетенным и гонимым порой приходится немало изворачиваться, чтобы вписаться в общество. С самого детства Дэрил был под прицелом расистов и без труда набрал бы достаточно поводов ненавидеть белых. Тем не менее, он был открыт для диалога с представителем враждебной группы и подвиг того к переоценке. Он рисковал собой, хотя этим должны были заниматься совсем другие люди. В идеальном случае циклоп занялся бы просвещением в рядах Ку-клукс-клана. Многие бывшие члены этой организации сами и заодно с Дэрилом начали заступаться за угнетенных и бороться с самой идеей расового превосходства. «Мы пытаемся изменить систему, и Дэрил призывает нас в полной мере оценить значимость диалога. Отказываясь от общения с окружающими из-за присущих им стереотипов и предрассудков, мы лишаем людей возможности расширить горизонты. Мы живем в космическую эру, а некоторые до сих пор застряли в каменном веке», — размышляет Дэрил. «Идеологию надо подтянуть до уровня технологий. По его подсчетам, благодаря ему около 200 белых расистов переосмыслили свои убеждения и вышли из Ку-клукс-клана и других неонацистских группировок. Многие из них занялись просвещением друзей и близких. Дэрил поспешно уточняет, что не принуждал их передумать напрямую. «Я никого не обращал в свою веру», — поясняет он. «Я дал им повод задуматься о своей жизни. Они это сделали и пришли к выводу, что им нужен другой путь, и выбрали именно этот». Дэрил не проповедует и не сыплет обвинениями. В ходе первого разговора многие расисты удивлялись глубине его мышления. Они видели в нем человека, хотели общаться с ним дальше и находили общую с ним идентичность, чаще всего в музыке. Со временем Дэрил наводил их на мысль, что они присоединились к ксенофобской группе не по личным причинам, а потому, что так делали уже несколько поколений в семье, или кто-то им внушил, что их рабочие места занимают темнокожие. Осознавая, как мало знают о группе, которую ненавидят, и как шатки их стереотипы, расисты переосмысливали свою позицию. Один верховный маг после знакомства с Дэрилом не ограничился уходом из Ку-клукс-клана, а распустил все подразделение. Несколько лет спустя он попросил Дэрила стать крестным его дочери.